Глава 70. Пендергаст мчался по Уитакер-стрит сквозь ураган хаоса. Не обращая внимания на крики кружащей в небе твари, он лавировал между обгоревшими машинами, пока не различил сквозь дым впереди слева силуэт Чандлер-хауса. Верхний этаж был разрушен, и все здание выглядело ненадежно, огромные трещины разбегались по фасаду. Пендергаст вошел в пустой неосвещенный вестибюль, в зловонном воздухе висела плотная пелена пыли. Стены все еще стонали, оправляясь от повреждений. Пендергаст достал из кармана пиджака маленький фонарик «Феникс» и включил его. Быстро прошел через служебную дверь, спустился в подвал и двинулся по длинному коридору мимо табличек, запрещающих проход к кладбищу мебели. Здесь было намного тише. Шум сверху в подвал почти не долетал. Зато громче звучал треск старых балок отеля, жалующихся на недавнее нападение. Пендергаст подошел к большому гардеробу у дальней стены и пробрался в тайную комнату. Эти параллельные вселенные расположены слоями, одна к другой, как мембраны. Констанс что-то скрыла от него, и теперь он догадывался, что именно. Войдя в лабораторию Эллерби, он включил свет и с облегчением убедился, что резервное питание отеля еще работает. Все выглядело точно так же, как перед его уходом. Прибор был выключен, ножевой выключатель разомкнут, регулятор повернут до упора против часовой стрелки. Слава богу, Констанс не добралась сюда первой. Несомненно, она бы поняла, что он сейчас делал. Он проверил патроны в револьвере и запасной обойме, опустил ножевой выключатель, повернул регулятор мощности в первое положение и подождал, пока прибор не загудит, оживая. Когда между двумя электродами проявился портал, мерцающий, струящийся светом, Пендергаст повернул регулятор до второй отметки, обернулся к порталу, набрал полные легкие воздуха, сделал один неуверенный шаг и ринулся прямо в него. Затрещали молнии. Из портала ударили голубые электрические дуги, и Пендергаста отбросило на пол. Он медленно встал и собрался с мыслями. В чем ошибка? Он сам видел, как целый рой насекомых вылетел из портала. Совершенно ясно, что тварь тоже появилась оттуда же. Почему же он не может пройти в обратную сторону? Он вспомнил вчерашний вечер и собственные слова. По мере того, как возрастала мощность прибора, та дыра, которую проковырял Эллерби, становилась все шире и шире. Эллерби зарабатывал на бирже все больше и больше, пока это не случилось. Дыра сделалась такой большой, что сквозь нее пробиралось нечто. С той стороны. Эллерби уже не одну неделю использовал прибор на высоком уровне мощности, чтобы заглядывать на час в будущее. Но чудище до недавнего времени из портала не появлялось. Фактически до последнего раза, когда Эллерби включил машину, и тут Пендергаст все понял. Одолеваемый жадностью или любопытством, Эллерби решил повернуть регулятор дальше второй отметки и создал такой широкий портал, что сквозь него смогла пройти тварь размером куда крупнее, чем насекомые. Пендергаст бросил быстрый взгляд на регулятор, контролирующий мощность, и резким движением перевел его за цифру 2. Прибор гудел, едва не срываясь на виск. Портал засиял, его края яростно мерцали. Только что открывшийся вид на Таймс-сквер потускнел в сверкающем тоннеле, а сама площадь уменьшилась до крохотной картинки в дальнем его конце. Эти параллельные вселенные можно разглядеть сквозь тоннель. Пендергаст протянул руку вперед, и на этот раз ему удалось пронзить мембрану. Но внезапный озноб заставил его тут же отдернуть ладонь. Он еще раз глубоко вздохнул. А затем, не оставив себе времени на долгие раздумья, собрался с духом и шагнул в портал.